иллюминаторов людей. Капитан шептал, шептал и вдруг захохотал, а с неба пошел алый снег. Снежинки разбухали, дрожали, как жир на сковороде, и превращались в освежеванных мажей. «Не лезь к нам, парень!» — говорили они мне. Я проснулся мокрый от пота, сел, морщась от боли в мышцах и вытряхивая из головы остатки сна. Фари в каюте не было, но это для него давно стало нормой. Он постоянно где-то пропадал. Сердце бывшего воришки горело мечтами, планами. Сейчас он где-нибудь их притворяет в жизнь. Но черный капитан... Братство попало в ловушку черного капитана. То есть он на нашей стороне. Поганый колдун защитил нас от братства. Даже ребенок не поверит, что это было совпадение. «Он где-то тут, да? Где-то на корабле?» — прошептал я. Спустил ноющие ноги с кровати. Повел руками, плечами. Все тело страдало от вчерашнего ужаса, и боль-то спасал разум. «Радок? Их наконец-то нашел Радок?» «Нет, исключено. Я бы увидел его. Я видел почти каждого человека нашей экспедиции, кроме людей Малакрая. Он ведь может быть там? А может, черный капитан — это жнец? Ведь не просто так снежный убийца стал отстреливать братьев у Ластенонга. Или они и действуют вместе?» Собравшись, я выбрался в душную столовую, где узнал, что кошмары отпустили меня только к обеду. Похлебал ароматную похлебку из мяса, мажей и каких-то палочек, улыбнулся парочке приветствий, а затем отправился в каюту к моноклю. Конечно, он и Фари наверняка подумали о том же, о чем и я, и у них есть план. Разумеется, все так, а не иначе. Эмпат и Око уже вовсю обыскивают ледяные зубья и ущелья в поисках чужого корабля. С Юрре я столкнулся в коридоре. Наемник шел куда-то, натягивая рукавицы, и уставился на меня, преградившего ему дорогу, с неприязнью. «Я сказал, не лезь», — бросил он мне. Во рту пересохло, я отшатнулся к стенке. Язык превратился в набитый осколками льда носок и расцарапал небо. Кашель рванул в горло, и я, едва не выплюнув обед, согнулся у стены. Юра прошел дальше. Хлопнула дверь, пустив в душный коридор немного свежести. Ноги подкосились. Из них вытекли силы, как Энга из пробитого бака. В легендах часто говорят про могучих учителей, делающих случайных спутников великими героями, но у Тороса не вышло научить меня быть воином. А тут, видимо, не станут учить быть эмпатом. Я ощерился, ну уж нет, я и сам уже кое-что могу. Сил подняться не было, и потому я сидел в коридоре и накапливал в себе злость. Рано или поздно вы сами ко мне придете. Справившись с последствиями удара наемника, я отправился к капитану. «А это ты», — сказал Монокль, когда увидел меня. Он, закинув ноги на стол, сидел с жестяной флягой в руках. В воздухе смердели пары шаркунки. «Фариан с утра на баржу отправился». «Что вы решили про черного капитана?» Барри Рубинс посмотрел на меня чуть внимательнее, но все равно немного отстраненно. «Про кого?» «Черный капитан. Это он призвал темного. Он следит за нами и почему-то охраняет. Я думаю, что и жнец как-то с ним связан». Монокль поднял брови, не отрывая от меня взгляда. Приложился к фляге. Кадык прыгнул раз, другой. Занюхнув рукавом, Рубин спросил. «Что ты вообще несешь, парень?» Мой взгляд скользнул по картинам, на которых кривлялись демоны. Сейчас все они захохотали над глупым юношей с безумными идеями. «Я и так тут изображаю шаркуна, благодаря твоему дружку, и ползу к южному кругу со скоростью баржи. Но вот такие вот выверты уже переполняют мое терпение. Черный капитан призвал темного бога? Черный капитан бережет нас от братства?» Фари ничего ему не сказал? Почему? «Я...» «Ой, скатись отсюда, пожалуйста. Расскажи свою сказку кому-нибудь в кают-компании. Хотя нет, там оледеневших хватит в это поверить. Закрой рот, дождись друга, и пусть он тебя успокоит». «Я занят», — он показал флягу. Я вывалился обратно из каюты капитана, отер вспотевшие ладони о штаны. Ледоход качнулся, меняя курс. Корабль тряхнуло, и это привело меня в чувство. Следующей остановкой была нижняя палуба, стыковочный отсек, к которому обычно подходил курсирующий между кораблями лайер. На верхних палубах работали сигнальщики, но между ледоходами существовало сообщение и иного рода. Ледоход подходил к Изольде, с него перебрасывали трап на площадку, и два корабля шли одним курсом, пока пассажиры перебирались с борта на борт. В первый раз было страшно, но благодаря фаре и нашим постоянным поездкам на баржу я уже привык к пробежке по железной лестнице решетки. Спустившись в холодный мир, оставив позади двигательные отсеки, я проскочил сквозь пахнущий смертью ангар с забитыми тушами. На посту у двери рядом с иллюминатором торчал укутанный в шубу дежурный. Фадер Анпиартик. Мы друг друга знали, хоть и не общались. Его вытянутое лицо с тонкими усиками и несчастными глазами мне запомнилось. Я слышал, что он отправился в этот поход ради вдохновения. Сказитель-неудачник, не устроившийся нигде и никому не нужный, мечтал сложить историю своей жизни и потому оказался на Изольде. Фадер был одним из тех, кто впитывал жизнь участием, а не сторонним наблюдением. Он то смазывал на нижней палубе бесконечные провода, запчасти и инструменты, то потрошил у кухни добычу, то помогал нашему лекарю. Анпиартик познавал разную работу и делал это с интересом, со страстью. Конечно, он быстро остывал, но сразу искал что-то новое. В кают-компании Фаддер обычно молчал с мечтательным видом, но иногда, не участвуя в общих разговорах, вдруг менялся лицом и хищно следил за каждым говорившим. Шевелил губами, повторяя слова жертвы, улыбался, кивал самому себе, иногда царапал что-то в кожаном свитке. «Давно уехали?» — спросил я у него. Он кивнул, глянул в иллюминатор. Я подошел ближе, привстав, посмотрел на очищенное от наледи стекло. Фарим может вернуться с баржи и завтра. Куда спешить? Если капитан рядом, то тут уж ничего не изменишь. Хотел бы расправиться с нами, гончие уже бы бродили вокруг и ловили дозорных, сигнальщиков, охотников. Баржа находилась от нас в шагах в 500. Лайер шел вдоль нее, не на трапе, а самостоятельно. «Что у тебя случилось, Эд?» — поинтересовался Фадер. «Если ты хочешь осмелиться и выбраться туда пешком, избери для этого какой-нибудь другой путь, я тебя не пущу». Он как мысли мои прочитал. «Если я захочу выйти, ты меня не удержишь». Светло Бог, мне мгновенно стало стыдно за эти слова. «Я знаю это, Эд. Я отнюдь не глупец. Мой долг — хранить это место, и я его исполню, хоть и страшусь». Фадер грустно улыбнулся, встал, расставив ноги на ширину плеч, и скрестил на груди руки. Я облизнул пересохшие губы. Ледовый демон с ними. «Извини», — бросил я на прощание и ушел. Фари, словно назло, остался ночевать на барже. Я весь день бродил кругами у выхода с платформ, выскакивая на мороз и поглядывая, не собирается ли лайер вести бывшего циркового обратно. Под серым небом по серому льду ползли тяжелые корабли, иногда разделяемые снежными зубьями до холмами. Рокот двигателей, треск льда. Где-то тут рядом находился черный капитан, может быть, сам Радок. Я поглядывал назад, откуда мы уходили, в надежде разглядеть что-нибудь среди неровностей пустыни. Расщелины, ледники, заструги. Там можно спрятать армию. Когда корабли остановились на ночь, я покинул Изольду. Темнота давит. Свет бордовых огней, конечно, помогает, но черные тени со всех сторон от этого кажутся опаснее. А когда отходишь от безопасного корабля на расстояние, когда тишина бьет по ушам сильнее далекого рокота двигателя и свет почти не добирается, ночь обступает со всех сторон. Твое дыхание — это все, что остается. Ты пригибаешься ко льду, иногда нашаривая путь руками. Ты озираешься, как окруженный гончими беглец. Кажется, что тень позади — это тот самый черный капитан или же кто-то из его слуг. Ну а если и показалось, то нога-то твоя уж точно наступает в расщелину, слегка прикрытую снежком, и будущее твое — стать кормом для живущих в плоти льда тварей. Баржу и Изольду на этой стоянке разделяли выдавленные из недр пустыни торосы в несколько человеческих ростов вышиной. Зубья их обзавели снежными шапками. Продираться сквозь ряды этих хладных стражей я не стал. Кто знает, что прячет снег и как глубоки ямы под ним. Гудели раскачивающиеся тросы кораблей. Колючий мелкий снег летел в глаза, но так что пришлось идти, низко опустив голову, краем глаза отслеживая огни. Оскальзываясь, цепляясь за крошащиеся ледяные глыбы, я выбрался на более-менее ровный участок, повернулся к холодному ветру спиной, отряхнул колени. Сначала в гул стихии вмешался какой-то другой звук. Низкий, нарастающий, а затем позади что-то грохнулось на лед и завизжало, раскалывая голубую твердь. Один из осколков прилетел в затылок. Голову мотнуло вперед, я рухнул, выставив перед собой руку, и перекатился в сторону, чтобы увидеть тварь, напоровшуюся на ледовый шип. Акула! Темное небо стало чуточку ближе. Я заозирался и на четвереньках пополз подальше от так удачно насадившегося на переграду монстра. Вытянутое тело билось на осколках, опиралось на длинные передние лапы в попытке сдернуть себя со смертельного острия. Акула хлопала кожистыми крыльями, лед почернел от крови, из раны валил пар, и движения охотника становились все медленнее. Вытянутое тело в 3-4 человеческих роста длиной заканчивалось хвостом. Тот скручивался, сгибался, бил по льду, но с каждой секундой все реже и реже. Я бросился к барже, совершая прыжки то влево, то вправо. Акула охотится стаями. Никогда с ними не сталкивался, но много слышал. Если бы не этот шип, тебя бы уже не было. Удача, судьба. Случайная пуля для героя, кость в горле для правителя. Мальчик — добыча для большого путешествия. С гулом из черного, натянутого тучами неба, вывалился еще один хищник. Тварь плюхнулась на роговые плавники в нескольких шагах от меня, проскользнула мимо, клацнув пастью и промахнувшись. Издав недовольный вопль, акула оттолкнулась тонкими лапами и взмахнула крыльями, чтобы уйти на следующий заход. Острая морда с маленькими глазками распахнулась. От визга я припустил еще больше. Зверь оторвался от льда, тяжело махая крыльями. Следующий охотник сбил меня с ног. Я пригнулся, почувствовав движение рядом, уклонился от плавников, от туши, но хвостом хищник меня достал. На несколько мгновений я потерялся в круговерти воющей темноты, а потом грохнулся спиной в снег. Мигом скользнул в сторону и забился в щель между двумя вспучившимися льдинами. Тут уже было не до размышлений, куда уведет провал в броне пустыни, лишь бы подальше от этих тварей. На лед грохнулась еще одна зверюга, проскользнула на плавниках, как на лыжах, к уже издохшей подруге, развернулась и вцепилась в остывающий труп. Я сжался в комочек, пытаясь забраться под лед еще глубже. Снаружи чавкало, хрустело и рычало. Три акулы между двух кораблей терзали тело подруги. На меня они внимания пока не обращали. Вот, наедятся, и тогда... На копошащихся вокруг пришпиленного хищника акул падал свет прожектора с баржи. Черные извивающиеся тени, всплески крыльев, удары хвостов. Если поторопиться, то до баржи я доберусь шагов за 100. Но пока буду карабкаться по трапу, пока буду стучать в шлюз, пока меня услышат, если там вообще хоть кто-то сидит, эти твари меня добьют. Горячка потихоньку спадала, и на ее место затекала боль. Ныла голова, болели спина, колени, рука, локоть. Драный демон, чуть ниже прошла акула, и все, лежал бы и не жаловался. Я вдруг понял, что улыбаюсь. Воздух пустыни стал ярче, насыщеннее, звуки четче и приятнее до слуха. Накинув на голову слетевший капюшон, я, морщась от боли, обхватил себя за плечи и устроился поудобнее, готовый ждать столько, сколько придется. Даже клинка с собой не взял. привык к покою. Давно не выходил вот так в пустыню один. Отвык от того, каким на самом деле является мир за бортом. Правду говорят, городским обитателям становится быстро. Возможно, мне пришлось бы мерзнуть в расщелине до утра, если бы из баржи по жрущим акулам не пальнули из дальнобоя. Взвизг боли, рык, черные звери метнулись в разные стороны, одна из тварей двигалась неуверенно, как пьяная. Она хваталась за лед длинными лапами, проталкивая тело, взмахивала крыльями, но никак не могла подняться в воздух, а потом и вовсе ткнулась в борт корабля. За первым выстрелом раздался второй. В небе что-то заверещало, и противный крик стремительно растаял в ночной пустыне, удаляясь. «Вот так, драть тебя, засраку!» — гоготнули с борта баржи. «А-ха-ха, видал?» «Тихо!» — прервал его Фари. Я пополз наружу, радуясь, что так все удачно вышло. Выбрался из расщелины. Мой друг и несколько мужчин стояли на решетке технического хода. Недалеко. Поглядывая на небо, я заковылял к кораблю, улыбаясь и придумывая, что скажу приятелю о таком совпадении. Они меня не видели. Из-за света прожекторов я двигался в черном языке тени. Однако, когда пальцы взялись за поручни лестницы, Фарий вдруг сказал. «У меня нет выбора, Скольден. Просто нет выбора». «Я искуплю, клянусь, искуплю». «Как я могу тебе верить? Это была простая просьба. Ты же помнишь, как просил тебе помочь, и мы твою проблему решили. Я думал, мы подружились». Это был совсем другой Фари. Я даже обомлел от чуждости его голоса. Внутри он очень переживал за то, что делал, но не выдавал себя ни единой толикой интонации. «Я искуплю». «Искупишь, не сомневайся. Льдинки-ботинки, но как хотелось избежать вот этого всего. Драное ты дерьмо, Скольден. Нельзя обманывать друзей. Услуга за услугу. Никто не требует от тебя невыполнимого». «Я...» «Давай», — отмахнулся Фари. Несчастный заорал, но ему заткнули рот, превратив вопль во всхлипы. Скольден повис на руках молчаливых сопровожатых. Я стоял внизу, онемевший, опешивший. «Готово!» «В следующий раз это будет не палец», — сказал Фари скулящему мужчине. Я приближался к борту корабля, впитывая телом его вибрацию. Забыл про боль, забыл про холод. Надо мною стоял Фари, и этого Фари я боялся. Когда шлюз закрылся и в пустыне остался я один, то идея подниматься на баржу показалась мне совсем чуждой. В темных небесах кружили акулы, однако о них мысль вернулась только когда я поднялся на платформу Изольды. Дежурный кивнул мне, но ничего спрашивать не стал, хотя вид мой его насторожил. Ноги оледенели, веки замерзли, я шел по коридорам корабля и, по-моему, не моргал, глядя прямо перед собой. Фари. Что он делает? Глава 18. Никто и руководитель экспедиции. «Я допускаю, что это не так актуально сейчас, джентльмены», — с жаром сказал академик. «Но мы должны это сделать, просто должны. Представьте себе на минуту, какое невероятное открытие мы совершим. Если сейчас отвернуть, то иначе как предательством человечества это не назвать. Мы же лишим его ответа на один из самых извечных вопросов. Есть ли жизнь за Южным кругом? Это преступление — отвернуть». «Громкие слова. Думать надо о себе, а не о человечестве». Сегодня ноги сами принесли меня в общую каюту отдыха. Хотелось, что удивительно, посидеть с другими людьми, послушать их. Без поисков негодяев. Я сидел в углу, привалившись к обитой шкурами стене, и слушал. Размышлял про то, что увидел ночью, искал оправдания и затыкал голос внутри, что раздувал ненависть к Фари за такое лицемерие. Пытался отвлечься. За общим столом расположилось почти 10 человек, четверо молча играли в курду. Над головами дрожал закрепленный шаманский фонарь, и света едва хватало, чтобы разобрать изображение на картах. Пахло потом, теплом и перцовым чаем. Академик сидел во главе стола. Рядом с ним Шая грациозно затачивала бесконечно острый нож. «Вы только представьте, быть может, в наших руках окажется проход в места, где жизнь совсем другая», — продолжал мужчина. «Всем доподлинно известно, что чем ближе к югу, тем теплее. Моря у круга уже не замерзают. Что если дальше нет черной гнили, что там можно жить?» «Я записался в команду, зная, что всегда могу вернуться, если того пожелают боги. С победой, со знанием. Или же пропасть навсегда, или попытаться что-то изменить. А теперь куда возвращаться? Для чего? Уйти в бесконечное море и сожрать там друг друга с голода? Вдруг там нет ничего, кроме воды?» Эти разговоры были частью каюты. Они лечили души страждущих. Сейчас я тоже принимал это лекарство. Все картографы убеждены, что этого не может быть. Чем ближе к южному кругу, тем больше настоящей земли. Возьмите хотя бы берег. Там живут так, как должны жить все люди. Что если дальше, к югу, еще больше земли? Больше места для всех, — возбужденно тараторил академик. А я смотрел на него и слышал лишь жалобное: «Я же зверолог» во время боя у Барухельма. Проклятие, он и не должен быть воином. Он мог проявить слабость. Почему же мое отношение к нему чуточку другое теперь? Как будто я сам отличался силой и решимостью. «Для кого-то место-то, братец?» Его оппонент, худой мужчина, лет 40, с запавшими глазами хлопнул по коленям. «Для тех, кто сбежит от братства?» Академик вздохнул. «Да, для тех, кто сбежит, для тех, кто уцелеет. Бреттон, почему нет? Мы вернемся и вывезем всех. Пусть ледовые цитадели дальше крутятся по пустыне. Мы подарим уцелевшим новый дом». «Мой дом находится в Айронкастле, если город еще цел. Почему я должен буду менять то, что было моим всю жизнь? На какую-то неизвестность где-то там. Я не молод. Я могу быть полезнее здесь, в бою, чем там, в нигде». «Но ты здесь, на Изольде. Не просто же так ты пошел к Рубенсу. Ведь каждый из нас пришел сюда, зная, что мы уходим в путешествие, которое растянется на годы, в путешествие, у которого, может, и конца не будет. Мы все шли за мечтой. Вот скажи, парень, для чего ты здесь?» Я не сразу понял, что академик обращается ко мне, а когда почувствовал на себе взгляды, то неожиданно зарделся. «Ты нашел кого спрашивать. Это ж глаза и ушки нашего руководителя», — фыркнул Фурфур. «Сейчас послушает да доложит. Кто недостаточно восторжен, к тому придут». Пришлось приложить усилия, чтобы сделать вид, будто его слова прошли мимо. «Это долгая история», — тихо произнес я. «Просто должен. Даже если нас приведут к огромному путевому столбу, где высечено «Мы вас разыграли», я все равно обязан это увидеть. Посмеяться удачной шутки и жить дальше. Пока не увижу, буду лишь ждать. Даже если сейчас мы все отправимся на встречу с братством, я буду ждать, когда смогу вернуться». «Ха-ха», — сказал академик. «Призабавная была бы шутка, но там точно есть нечто более грандиозное, чем путевой столб с насмешкой. Вот взять снежных китов. Все они приходят к нам оттуда, с другой стороны круга. Теплый воздух в них постепенно остывает, высота полета снижается, и они попадают к нам. Температурная миграция. Они приходят к нам умирать, но до этого живут и питаются на той стороне. Однажды я нашел в шкуре кита застрявший предмет. Маленький гарпун с зазубренным наконечником, но с деревянной сгнившей ручкой. Никто не делает такие тонкие гарпуны, тем более из дерева, у нас. А там, за южным кругом, кто знает, я убежден, что там есть жизнь, есть люди. И там тепло, мы можем подарить это миру». Один из игроков Курду посмотрел на академика. Мой отец когда-то ушел за Южный круг. Нас бросил и ушел. А через несколько лет к нам зашел вольный капитан с запиской, которую вытащил из туши снежного кита. Ничего не осталось от нее, кроме подписи отца. Пробрался, значит, путешественник драный. Вот-вот. Видите, сколько доказательств? Надеюсь, он в ней хотя бы извинился, — буркнул игрок и отвернулся. Увижу его, обязательно спрошу. Хорошо, а если там хуже, чем у нас? — спросил Бреттон. Что если не просто так боги закрыли проход? Что если таким образом они спасли нас? И это тоже мы можем узнать, — воскликнул академик. Дать ответ, стоит ли нам вообще стремиться на юг. Оставить в прошлом все эти сказки о черных капитанах, светлых и темных богах. Жить в новом мире, в мире знания. Посреди разоренной братством пустыни, — вставил Фурфур и гоготнул. «Ой, простите, невосторженно выразился. Надеюсь, наша крыска не побежит сейчас к предводителю». Я задумчиво посмотрел на него. «Что?» — осклабился он. «Ты чего-то много задираешься», — пробурчал один из отдыхающих. Он называл себя Седьмой, говорил, что настоящее имя обретет, лишь найдя проход через Южный круг. «Отстань от парнишки». «Это хороший», — заволновался Энакин и зашевелился на своем месте. Лафан Шмерц положил ему на плечо руку и что-то зашептал. «Выслуживаешься», — переключился на нового участника Фурфур. «Мне лень вставать и драть тебе уши, крошка», — вздохнул Седьмой. «Дралки отрежут», — он перевел взгляд на меня. «Ну так что-нибудь скажешь, ручная зверушка нашего руководителя экспедиции? Без бугаев за твоей спиной, а?» «Ну, право же, вы так грубо», — занервничал академик. Но я почувствовал, что не только Фурфур так думает, что в комнате были и другие, разделяющие мнение сосателя алого камня. Беззлобные, но все же. И что мне было ответить? Ведь, по сути, он был прав. Я стал ручной зверушкой Фари, карманным эмпатом. «Скажу», — пожал плечами я, — «если бы не Фари, никого бы из вас тут не было бы. Это для вас приключение, для него жизнь. Продолжишь вот так вот задевать за глаза, мне придется сделать тебе больно». Фурфур фыркнул. Я вспомнил, как хныкал мужчина, которому вчера ночью по приказу Фари отрезали палец. Наверняка у бывшего воришки был план, наверняка все это часть его. Он мой друг. Ты лучше подумай, почему за его спиной есть бугаи, отчего у него есть ручные зверушки. «А у тебя их нет», — добавил я. «Верно подмечено», — заметил Седьмой. «Что скажешь, крошка?» Фурфур поиграл желваками, но промолчал. «С женщинами, кстати, так же», — промолвила Шая, не отвлекаясь от заточки. «Кто-то им интересен, а кто-то нет. Может, дело в тебе, Фурфурчик?» Игроки в курду заржали. «Я знаю таких, как наш командир», — нашелся, наконец, почитатель алого камня. «Они только с виду правильные и хорошие, но копнешь поглубже, а там грязь грязью». «Так некоторых и копать не надо», — Шая подняла на него глаза. «От некоторых сразу разит». Фурфур умолк. «Курда!» — гагатнул один из игроков, выложив карты. «Сделано!» «Оледенел-то сегодня!» — буркнул ему сосед, откинулся от стола. «Не буду больше играть, надоел!» «Мастерство на морозе не стынет!» — подмигнул ему победитель. Общая каюта вновь изменилась, будто и не трещал от напряжения воздух. Я поднялся на ноги и пошел к выходу. Вывалившись в коридор, прижался спиной к двери и похлопал в ладоши. «Тихонько-тихонько! Энакин, что ж ты делаешь со мною?» Но эта поддержка доброго толстяка грела душу даже больше, чем неожиданная защита Шаи. Когда вечером с баржи вернулся Фарри, уставший, но счастливый, я уже, отужинав, валялся на своей койке. «Привет, Эд», — сказал он, ворвавшись. Сбросил парку, повесил ее на крюк, деловито переоделся. Я наблюдал за ним, пытаясь разглядеть в бормочащем парнишке того холодного ночного злодея, однако первым, что вырвалось у меня, было: «Я правда стал твоим ручным зверьком?» Он застыл с недоуменной улыбкой, повернулся ко мне. «Ох ты ж, льдинки-ботинки! Откуда этакая дивность?» «Так говорят». «Кто?» «Это важно?» «Да». Мне показалось, что если назову имя, то слова Фурфура про крысу окажутся правдой. «Но Фарри мой друг, а этот камнесос. Почему такие сомнения в душе? Из-за отрезанного пальца?» «Просто так говорят», — пожал плечами я. «Так скажи, кто, и перестанут. С разговоров все начинается». «Не скажу». «Сам узнаю. Аншураны опять. Я думал, что угомонил их». «А как ты их угомонил и за что?» «За языки. Много болтали. Пришлось поговорить с ними прямо». «Ты сам говорил?» Фарри расплылся в улыбке. «Эд, что с тобой?» Он сел на койку рядом. «Мы же для всех дети, Эд. Кто отнесется к нам серьезно? Кто может знать этот молодой помет?» Будто передразнил он кого-то. «Если хочешь, чтобы все эти взрослые, сильные, а иногда и опасные люди относились к тебе с уважением, не говори сам. За тебя говорить должны те люди, которые уже уважают тебя, которые верят тебе, которых придется уважать тем, с кем они решили пообщаться. Я понял это, когда возился с лотереей в Барроухельме. Тебе нужны чужие кулаки, чтобы достучаться до других людей, особенно когда твои...» — он поднял руки. — «Еще недостаточно крепки». Фарри шмыгнул носом, глядя на свои ладони. «Я ведь не воин. Ни мудрец, ни шаман, всего лишь беглый воришка, бывший раб собирателей, бывший цирковой, я даже не эмпат, Эд. Никто». В коридоре кто-то громко засмеялся, проходя мимо. Прозвучало так, словно незнакомцы хохотали над словами Фарри. Даже компас попал ко мне случайно. «Как и ко мне», — промолвил я. Фарри повернулся ко мне, хитро прищурился. «Так что, чтобы такой никто, как я, мог идти к своей цели, ему нужны те, кто уже кто-то, понимаешь? Кто воин, шаман, эмпат? Один я ничего сделать не могу, нет во мне талантов. Мне помогают те, у кого они есть». «Торос и Буран? И те люди на барже?» «Они тоже», — кивнул Фарри, неопределенно махнув рукой. «Стоят, мрачно смотрят, люди сразу серьезнее относятся. Это невероятно полезно при первом знакомстве с кем-то. Вот только в таких разговорах, как с аншуранами, нужны другие люди. Доходчивые. Мне помог Сабля. Он очень много мне помогал. Как в Барроухельме с лотереей, так и тут. Он научил меня услугам». «Услугам?» — эхом повторил я. «Ты помогаешь человеку сам, а потом просишь о небольшой услуге. И если он ее оказывает, то, когда ему вновь требуется помощь, ты опять приходишь на выручку. И в следующий раз можешь попросить больше. Одно за другим, одно за другим. Так многое можно сделать, Эд. Главное — внимательно смотреть по сторонам. И тогда даже никто может изменить все». «А если человек откажется помогать тебе?» «Тогда его нужно наказать». От Фарри повеяло непривычным холодом. «Так, чтобы знали все». Я напрягся, но постарался сохранить непринужденный вид. «Ты так делал?» Он помолчал недолго, прищурился, изучая меня, и коротко кивнул. «Да». «Он не врет тебе. Скажи ему, что ты видел. Скажи ему, что ты был рядом, когда карали Скольдена. Спроси его». «Так, хватит!» — Фарри сбросил с себя серьезность. «Кушать, кушать хочу, значит, аншураны?» «Нет», — не улыбнулся я. Фарри хитро посмотрел на меня. «Я ведь сам узнаю, Эд, к Когда ты можешь что-то решать для простых людей, у тебя накапливается много возможностей. И если они не делают то, что ты хочешь, ты режешь им пальцы. Паре моргнул, опешив, напрягся. Откуда ты... Что за представление ты мне сейчас устраиваешь? Я слышал, как вы говорили со Скольденом. Хотел понять, насколько глубоко ты увяз, друг. Боялся, что ты меня обманешь. Он поник, отвернулся. Глубоко увяз, Эд. Без радости, поверь мне. Но какой выбор, а? Вот только что тебе говорил. Быть героем, добрым и милосердным. Очень хочется, но жизнь, льдинки-ботинки, одна, а этот способ работает. Если бы у меня была вторая попытка, я бы попробовал иначе. Понимаю. Вряд ли, — воскликнул он. Вряд ли понимаешь, у меня нет права на ошибку, нет права поручить что-то кому-то еще, потому что тогда все к драной матери может развалиться. Все вокруг люди. Как и ты. Да, как и я, но я готов поступиться с собой ради плана. Ладно, все, хватит. Пойду поем. Мне было больно за него, и потому я не удержался и сказал ему вдогонку. Ты не никто, Фари. Слова настигли его у двери. Он обернулся, на лицо упал свет от дрожащего на потолке шаманского фонаря. «Ты руководитель экспедиции», — ободряюще улыбнулся я ему. Он грустно хмыкнул и вышел. «Ты опять забыл поговорить о черном капитане?» Я сел, шлепнул себя по щекам. «Не спать, не спать, дождаться!» Глава 19. Что снится черному капитану? Сегодня корабли встали на ночь треугольником. Мелкие харьеры и лайеры забрались под защиту старших братьев, и рядом с ними от бортовых фонарей было светло, как днем. Я сделал несколько шагов по льду, царапая его зубьями кошек. Мороз набросился на меня с жадностью. Во мраке он кусает сильнее. В темной пустыне огни кораблей были чужеродны, но их холодный свет грел души. Если бы все ледоходы гасили свет на ночь, я точно не посмел бы выйти наружу, потому что в ночи замерзших равнин нет места человеку. Корабль «Малокрая» находился прямо передо мной. Командир «Изумительного» примкнул к нам, так как, по его словам, такое решение поддержала вся команда. При этом он очень неуклюже отшутился, когда Фари попросил подняться к нему на корабль. Это случилось после того, как я по ночной просьбе друга несколько дней подряд обыскивал баржу и Изольду в надежде найти черного капитана. Делали все тайно, чтобы не добавлять людям новых тревог. Фари так и сказал, не добавлять новых тревог, честное слово. Так что я просто бродил по кораблям с глупым вопросом и прикрываясь приказом руководителя экспедиции. Оставался только изумительный. Фари, посмеявшись шутки Малокрая, через несколько дней попытался напроситься в гости еще один раз, и в этот раз капитан Шаппа выдал остроту не такую смешную, но уже напряженную. На корабль к себе он пускать не хотел. Именно поэтому ночью я вышел на лед. Левее возвышалась баржа Ластенонга. Свет облизывал сонные лайеры и харьеры, практически лишая их теней. Зато там, куда фонари не доставали, тьма была еще глубже. В отличие от нас, ночь скрывала свои тайны. И где-то там мог шастать черный капитан. Если его нет на изумительном. Я затянул капюшон, поправил шарф и пошел к ледоходу Малокрая. Кивнул дозорному, бродящему вокруг стоянки малых кораблей. После атаки акул у нас появились часовые. Тот скинул руку в приветствии и ничего не спросил. Басовито гудели двигатели ледоходов, цокали по льду кошки, шуршал мех капюшона. Мороз собирался силами, окутывал меня все больше. Небо вспыхивало огнями. Про свой план я никому не рассказывал. У Фарии забот хватало, и он надеялся дожать Малокрая, так что отыскать Черного быстро мог только самонадеянный эмпат. Может быть, это мог бы сделать и Тройка, но я шумно выдохнул. Нельзя об этом думать, нельзя. Дознаватель мертв, уже ничего не изменишь. Страков Изумительного был сброшен трап. Наверху, привалившись к стене, стоял еще один часовой. Кошки царапнули по металлу, тот загудел под моим весом. В ответ звякнул поднятый дальнобой. «Ты кто?» «Этан Бауди, руководитель экспедиции, прислал меня осмотреть ваш корабль. Позвольте пройти. Ах, опять нет, простите, я пойду». Мог бы сказать я, но вместо этого просто задрал голову. Закутанный в шкуры, неповоротливый часовой держал меня на прицеле. «Не слышу, ты кто? Или мне пальнуть?» Я перебирал ее чувства, не зная, за что ухватиться. Усталость, тревога, раздражение, желание прилечь. Светлый бог, как мне вообще пришло в голову сюда прийти? Я закрыл глаза, вспоминая день заготовки провианта, вспоминая тележку, вытащил из себя память об усталости, пустоту в голове, ноющие мышцы, и залил это все в часового. Тот пошатнулся, схватился за поручень. Ствол дальнобоя нырнул вниз. «Что с вами?» — с участием спросил я. Дозорный что-то прошептал, усталость наполняла утомленное тело путника. Он осел, сполз вдоль бортика на пол. «Вам помочь?» — зашагал по мостику я. Часовой завалился на решетку перехода. Поток слабости переходил сквозь мое тело и заливался в несчастного. У двери меня самого качнуло. Голова закружилась. Дозорный спал, как мечтал бы спать каждый из нас. Холод стены и сдернутый с лица шарф привели меня в чувство. Ледяная ночь облизала щеки морозом. Все, пора. Руки легли на поворотный рычаг. Он не пошевелился. Я навалился на рычаг всем телом, но тот все равно не поддался. «Собачья жизнь!» — вырвалась у меня. Дернул еще раз, сильнее. На лбу выступил нервный пот. «Ну что, сходил, Эд, стоило оно того?» Я навалился на рычаг еще раз, и тот с гулом опустился. «Есть! Получилось!» Охранник что-то буркнул и устроился поудобнее. Главное, чтобы не замерз. Из Изумительного пахнуло теплом. Я закрыл за собой дверь и прислушался. Ровный гул двигателей сонного корабля можно было пощупать. Я стащил капюшон, сунул варежки за пояс. Почему Малокрай отказывал Фаре в посещении? Что тут могло скрываться? «Ты сможешь определить черного капитана, когда тот спит, Эд?» Вот эта мысль явно была лишняя. Я стащил кошки, также повесил их на пояс. Коридоры Изумительного освещались тусклыми фонарями. Конусы света давали теням много места. За первым перекрестком нашелся ход на лестнице. Внизу точно кто-то будет. У сердца ледохода всегда живут инструментарии. Если оно остановится, капитан за это подарками не осыплет. Так что мне лучше всего было бы начать поиски сверху. Третья палуба, как водится, принадлежала старшим членам команды. Здесь было чище, теплее. По коридору даже тянулась дорожка из отдельных белых шкур. Я медленно пошел по нему, вслушиваясь в сон ледохода. Остановился у первой каюты, прикрыл глаза, отыскивая за дверью людей. Один, два, три. Четвертый мучился кошмаром, от которого по голове пробежали мурашки. Но сны остальных были теплы небытием, но не пусты. Хотя, может, и капитаны такие. Прежде чем пойти на Изумительный, я проверил свои догадки на команде Изольды. Проверил, смогу ли уловить спящего человека, уловить его чувства во сне. Получилось. Но вот видят ли капитаны сны? Дурацкая идея. «Кто не пробует, тот ничего не получает», — одними губами ответил я внутреннему голосу и, крадучись, пошел дальше по коридору. «Ночной охотник за снами». У каюты Малокрая я стоял дольше всего. Ему снилось что-то волнительное, что-то связанное с женщинами. Это напомнило мне о том, как раньше я лечил свое сердце в объятиях шлюх. Сладкое чувство. Сердце заколотилось чаще. Губы пересохли. Я отпрянул от дверей Малокрая с ощущением, будто испачкался. Но разве кто-то способен контролировать сны? На второй палубе тоже ничего подозрительного не было. Люди как люди, спали и спали. Капитаны или не капитаны, обида на себя становилась все сильнее. «Отличный план, Эд. Что ты тут делаешь и зачем? Что, если сны черного ничем не отличаются от снов обычного человека?» У дверей в обитель инструментариев я остановился, вслушиваясь в гул оттуда. Потянул за ручку, а затем уставился на железный засов, запирающий ход вниз. Команда Малокрая не позволяет инструментариям выходить наружу. Очень осторожно я подцепил тяжелый засов, потащил его наверх, высвобождая, как вдруг один ржавый край лязгнул. От звука, должно быть, проснулись и на барже, а все три палубы Изумительного уже собирались в коридорах, чтобы отловить дерзкого чужака. Я застыл, держа в руках собачью железку, вдруг ставшую легче снега. Удары сердца выколачивали барабанные перепонки наружу. Оледеневшими руками я поставил засов у стены, вслушался. Несколько других минут стоял, пригнувшись, и ждал шагов в коридоре. Если кто-то и собирался обыскивать корабль и рвать на части чужаков, то он не торопился. Я подождал еще немного и открыл дверь. В лицо пахнуло нечистотами, потом гнильем и энгой. Я прикрыл рот рукавом, переступил порог. Внизу под лестницей горел свет. Пол был завален то ли тряпками, то ли разодранными топчинами. Поверх спали люди. Человеческая мешанина. По краям у стены полулежали люди с задранными руками. Цепи тянулись от запястий к приваренным под потолком кольцам. «Кто там?» — спросили внизу. Я вздрогнул, отпрянул назад. «Кто там шастает?» — голос стал злее, громче. Кто-то из прикованных людей вздрогнул, лязгнул цепями и поднял голову. Кто-то зашевелился, сонно повернулся на другой бок. А я захлопнул дверь, набросил сверху засов и бросился прочь. Люди, спавшие там на полу, выглядели так скверно, что рядом с ними самый пропащий выпивоха из напивальни тянул, по меньшей мере, на отпрыска благородного дома. «Ох, Малокрай, Малокрай! Такой задорный, улыбающийся человечек!» «Спаситель женщин!» Выскочив из корабля, я закрыл дверь и посмотрел на спящего часового. «Рабы! У них трюм забит рабами! Иначе оледенеть, как сложно придумать что-нибудь более достоверное! Вряд ли он так наказывает своих бойцов!» Скатившись с трапа, я поскользнулся на льду и грохнулся, больно ударившись локтем. Торопливо нацепил кошки, накинул капюшон и поспешил назад на Изольду. Проходя мимо часового у Лайеров, я сказал ему: «Там, по-моему, дозорный у Изумительного заснул». «Сладких ему снов!» — недовольно буркнул тот. Я оттолкнул его тревогу и, когда забирался на палубу Изольды, обернулся. Охранник шел к Изумительному. Получилось, от зрелища покорного моей воле вооруженного человека стало непривычно тепло. И это чувство отогнало ненадолго изумление от увиденного на шаппе. Это была власть, чистая власть. Надо поймать командира наемников, надо заставить его передумать. Он умел такое, что хотел уметь и я. Мне нравилось управлять людьми, но только так незримо. Потому что на прямой приказ у тебя не хватит духу, Эд. «Да пошел ты», — сказал я сам себе. «Рабы?» — переспросил Фари. Сердце у него упало. Он с потерянным видом смотрел на дверь из нашей каюты, руки положил на колени и то и дело сжимал-разжимал кулаки. «Мне не удается придумать что-то еще столь же достоверное», — развел руками я. «Рабы», — потерянно сказал мой друг, сам когда-то примеривший на себе столь незавидную участь. Те, кто скинули с себя цепи, совсем иначе смотрят на тех, кто цепями одаривает. Некоторое время мы оба молчали, Фари кусал губы, разглядывая пустоту перед собой. Я сидел на своей койке и старался не слушать его чувства. «Но нам нужен Малокрай», — возмутился мой друг. Хлопнул ладонями по коленям. «Очень нужен». «Зачем?» «Три корабля, Эд. Где три корабля, там и четвертому легче присоединиться, легче принять чужие правила». «Линки-ботинки, как же это все неудобно! Вот зачем ты туда полез?» Он глянул на мое вытянувшееся лицо. «Шучу, Эд, шучу. Значит, рабы. Понятно, почему он так от гостей увиливал. Чувствует ледяная акула, где потроха вывалили. Что бы ты сделал на моем месте, Эд?» У меня округлились глаза. «Что? Вот представь, что ты должен что-то решать. Вот что бы ты сделал сейчас? Рабство — это, очевидно, плохо. Уж я-то знаю. Но как поступить? Окружить изумительные и перестрелять всех за благое дело? Учесть, что они точно будут обороняться, что его люди хорошо подготовлены, что мы на ровном месте уберем из своих рядов, ну, допустим, сотню бойцов. Часть перестреляем мы, часть постреляют они. В итоге у нас будет корабль и гора мертвецов. Или закрыть глаза, выбрав меньшее зло, а когда сил станет больше, избавиться от мерзавца. Может спросить Монокля? Монокль слишком занят своим пойлом и страданиями», — отмахнулся Фари. «Он так просил не лезть в команду, что вон, видишь, как ею занят. Может, понимает, что тебе лучше не мешать и не хочет с тобой бороться? Ты же его не слишком-то и слушаешь. Я легко представлял себя на месте Барри Рубинса. Драный демон. Да, я и был он. Драный демон. Это Фари так меня подзуживал. Я вообще не трогаю команду Изольды. Никакие его решения никак не оспариваю. Хотя стоило бы. Вот только я дал слово льдинке-ботинке и держу его». Ему было меньше 18. Капитана Моноклю за 40. Мне приходилось напоминать себе об этом. «Это тот самый груз, который нужно брать на себя самостоятельно», — вдруг решил Фари. «Прости, что он на тебя это вывалил. Светлый бог, как же все сложно. Давай-ка спать, Эд. Я думаю, это лучшее, что мы сейчас можем сделать. Нам ведь нужно все хорошо обдумать, очень осторожно. Ведь одним словом можно все сломать. Поэтому слова надо выбирать тщательно». Я кивнул. «Да, как же хорошо, что не мне этим придется заниматься. Как хорошо быть простым наблюдателем, свидетелем, а не вершителем. Ведь и правда случайный намек, неточная формулировка, и все накрывается черным льдом». «Ты рабовладелец, Малакрай?» — спросил Фари. Капитан Изумительного только что весело пританцовывал, спасаясь от холода. Рядом с ним склонился его помощник, прикрывая лицо от ветра. Он что-то говорил командиру, но, услышав обвинение, осекся. Оба уставились на Фари. Этан Кэм хмуро кашлянул из-под побелевших от ине бровей. Утренний совет не задался. Обычно капитаны сходились у площадки лайеров, делились мнениями, обсуждали какие-то насущные вопросы, и потом пустыню рвали гудки снимающихся с места ледоходов. Но не сегодня. Жерар, Сабли и оба неприкасаемых знали, что задумал Фари. Монокля в планы не посвятили, и потому новость вызвала в нем довольно живой интерес. «Заранее прошу извинить меня за косноязычность, но не оледенел ли ты, дружок?» Наконец пришел в себя Малакрай. «Я был ночью у вас на корабле», — сказал я, — видел трюм. Лицо Малакрая закрывали массивные костяные очки с черной щелочкой да высокий меховой воротник с пестрыми ленточками. Не нужно быть эмпатом, чтобы почувствовать его взгляд. «Печально, что сказать», — развел руками он. «Светлый бог знает, я старался оттянуть этот изумительный миг». Его помощник выпрямился, потянулся к дальнобою. «Ты не успеешь», — сказал ему Торос. «Торос успеет. Поживи еще». «Не слушай его. Не успей. Давай!» — тут же вмешался Буран. «И я не успею». Пустынник безмолвно и демонстративно развел руки. Ветер мочалил оторочку капюшона. «Мы каперы, юноша», — произнес Малакрай. «Охотники за пиратами. Я же говорил, эти люди в трюме, они заняты искуплением. Ну, вы же знаете, у них есть должок перед всем человечеством. Мы великодушно, так сказать, позволяем». «Я был рабом», — сказал Фари. «О, да, изумительное попадание». «Я был пиратом», — добавил мой друг. «Исключительно соболезную, но это невероятно интересная история. Вот только к чему они? Давайте сразу перейдем к сладенькому». «Я вижу два варианта», — Фари говорил спокойно, уверенно. «Первый самый простой. Мы прощаемся. Ты уходишь в одну сторону, мы в другую, будто ничего и не было». Этан Кэм опять закашлялся, но теперь в хрипах мужчины услышалось возмущение. «Второй посложнее», — продолжил Фари. «Вы освобождаете рабов, мы их забираем. Проверяем твой корабль, твою команду. Если вам не хватает рук, думаю, у Анкэма найдутся желающие перебраться на Шап. Равными они слугами, конечно же. У нас всех тут одна цель, Малакрай. Мы меняем мир, а первое, что в нем должно измениться, это мы сами». Монокль переступил с ноги на ногу, отвернулся, пряча иронию.